Теперь к двери поворачиваются все, рожи вытягиваются, но майор смотрит исключительно на меня. Кандидат Каменский, я, козыряю, главное, не показать Волчере, как у меня подгибаются колени. Откат, сука, выношу вам устную благодарность за быстрое наведение порядка в казарме, и лично для вас, двойная нагрузка с завтрашнего утра. Посмотрим, на что вы еще годитесь, добрейший человек. Шанкар-Алтар, рука божественного Шанкры. Притягательного металла в округе было мало, а далеко от темного хозяина Шанкар-Алтар отходить не любил. Но сегодня он наконец-то нашел настоящий клад. Клад представлял собой дорожку из золотых монет, и вот уже пару минут Шанк прыгал по нему, собирая золотые кругляши, точнее, впитывая их. Золото просто растворялось при соприкосновении с божественной дланью. Вот так, резво перебирая пальцами, он скакал от одного золотого кругляша до другого и потерял бдительность, а потому неожиданно уткнулся в чей-то ботинок и остановился. «Привет», — сказал человек, присаживаясь перед Шанком на корточке. «Незнакомый человек, вот и встретились лицом к лицу. МГМ, то есть тебе и правда нравится золото? Так кто ж ты у нас такой? И главное, чей? Увидел тебя ночью и прям потерял покой. Так хотелось познакомиться». Он протянул руку и коснулся татуировки на божественной кисти. Шанкар-Алтар напрягся, готовый всеми пальцами вцепиться ему в горло. «Да ладно тебе», — засмеялся человек, осторожно убирая руку. «Не трону больше. Но откуда на тебе татуировка руны замок? Да и эти симпатичные колечки с браслетом». Шанк отскочил в сторону. Внутри него был замурован дух золотого дракона, а драконье нутро ненавидело делиться сокровищами. «Не трону, сказал же, носи на здоровье», — хмыкнул человек и взвесил на ладони несколько звякнувших золотых кругляшей. «Пойдешь со мной, кажется, мы сможем договориться». Он поднялся и пошел, уже не оглядываясь, будто знал, что Шанкар-Алтар не устоит, и оказался прав. Покачавшись на вытянутых пальцах несколько секунд, Шанк двинулся следом. Золото манило. Глава 10. Стоит подумать, что ты взял свою жизнь под контроль, как обязательно случится какая-нибудь хрень. Если решил, что заработал достаточно денег, чтобы забить на все и просто покутить, сломается меч, артефакт, ковер, самолет, да что угодно, и деньги тут же утекут. Если решил, что все плохое уже случилось, обязательно получишь приятный сюрприз. Конечно, бывает и наоборот. Это я к чему? К тому, что судьба может тебя поймать, а вот поймаешь ли ты ее в ответ, еще вопрос. Одно знаю точно, если уже неделю твоя жизнь течет плавно и размеренно, значит, подставляй панамку и готовься огребать. В общем, целых 4 дня казарма жила спокойно, родник в задницу больше не бил, мажоры ненадолго затихли и ходили строем, разве что усатый старшина Сучков, именуемый среди парней Сучкиным, будто подписался гадить мне в тапки, в смысле доставал как мог. «Что у вас за осанка, Каменский? Почему у вас пыль на тумбочке, кандидат?» «Смирно, воротник поправьте, и через раз, наряд вне очереди». Зато божественная длань больше не пыталась залезть мне в штаны. Немного напрягало то, что у руки Шанкры откуда-то образовались собственные дела. Она сматывалась еще до утренней зарядки и возвращалась после вечерней поверки. Пальцы у нее при этом выражали довольство, а кольца блестели. И нет, натирал их не я. Рука нашла себе в лагере приятеля, маловероятно. Проследить за ней не получалось. Хитрая тварь мелькала то тут, то там. И, судя по долетавшим до ушей матерным офицерским тирадам, тырила все, до чего дотягивалась. Золото, мелкие артефакты и почему-то часы. Но если любовь к часам непонятна, то с золотом все просто. Шанкар-Алтар, бывший посох бога битвы, его просто жрал, точнее, впитывал в себя. А так как рука Шанкры хоть и живой, но все же артефакт, тяга к золоту наверняка обусловлена реальной необходимостью. А это означает, что когда-нибудь количество перерастет в качество, и мы получим. А вот что мы получим, будет видно лишь постфактум. Я бы предпочел крутое оружие, но судьба не любит, когда все идет гладко. Так что подлянки быть. Радует, что золото в военном лагере, хомяк наплакал. Хоть какая-то надежда на нескорый курвиц, как говорит белобрысый Палий, но до любой подлянки надо еще дожить. А в воскресенье наше начальство наконец-то перешло от матерных тирад к делу. Подозревать сильно небедных аристократов в кражах странно, а не подозревать – тупо. Поэтому Зверевич дважды перевернул казарму вверх дном. Хорошо, что это происходило утром, когда руки Шанкра уже не было в тумбочке. Не найдя украденное, Господин майор просто лишил нас свободного времени в выходной, и уже с утра мы наматываем бесконечные круги по плацу, изредка прерывая их на туннели, лабиринты, стенки и планку. От бесконечной физподготовки у всех потихоньку протекает крыша. Старательно мимикрирую под окружающих юнцов, пользуясь возможностью прокачать это хилое тело. Однако мне нужен Матвей. Надо узнать, появилась ли у него какая-то информация. А еще нужны магические тренировки и настоящие спарринги. Желательно с кем-то, кого я не мог бы случайно пришибить. А нас загнали в стойло, как баранов. Причину понимаю. Столкнуть всех лбами здесь и сейчас, выявить лидеров и манипулянтов, нагнуть особо наглых и определить потенциал. Сам бы сделал именно так, но страдать хренью еще месяц, здесь даже нет возможности заниматься магией. За все прошедшее после карцера время мы с Токсином едва нашли пару часов на проработку плетения и работу с концентрацией эфира. Незаметно ночью свалить из лагеря, тоже не вариант. Периметр обнесен магической охранкой. Она, может, и слабая, зато в случае нарушения орет так, что мозги из ушей выплескиваются. Макс Горчаков проверял лично. Потом также лично своими графскими ручонками чистил нужник, под добрым пристальным взглядом сержанта Беляева. «Чего вы лезете к княжичу?» — раздается голос Полея. А ну скрылись в ужасе. Даже не поворачиваю головы. И без того понятно, перед кем лебезит этот задиристый ариста. Перед новым курсантом Алексеем Львовым, сыном главы тайной канцелярии великого князя Николая Львова. Императорская кровь, хотя и дальние ветви. Львов появился в казарме недавно, и с опозданием почти в 10 дней, невзрачный и хлипкий, молча прошел к единственной в казарме пустой койке. Черные глаза в пол, черные короткие волосы и совершенно безэмоциональная морда. Такая вот темная лошадка, конь, магия рода Львовых, целительство. В моем мире парень мог стать неплохим некромантом, или убийцей, если бы попал в теневой орден. Никакого оружия не надо, если умеешь напрямую воздействовать на чужое сердце, мать вашу. Неожиданно виски прошивает острой болью. Чуть не утыкаюсь носом в грязь, поскольку как раз ползу под натянутыми на уровне колена канатами. Кто-то играется с менталом. Как показала встреча с туманным котом в особняке Хатурова, печать высшего с моей души не стерлась. Ментал на мне не работает. Ни очаровать, ни подчинить меня нельзя. Но именно из-за печати чужое прикосновение к разуму крайне болезненно. А в кота вот при укусе вообще магическим откатом отлетело. Сука. Я морщусь, мотнув головой, и ловлю заинтересованный взгляд Львова. Твоих рук дело, княжич. Все Христопали разогнал, и теперь Львов сидит на трехметровой стенке в гордом одиночестве. Руки расслаблены, никаких плетений. Плетений нет, а магическое давление есть. А ты у нас кукловод, парень, в смысле менталист. Второй дар, значит, в этом мире и первый-то редкость. Только у аристократов проявляется, да и то не у каждого. Так что по здешним меркам Алексей Львов – гений в квадрате. Хочешь по-плохому, княжич, сопротивляться подобному нас учили еще в школярке. Надо перегрузить свой разум какой-то мыслью, которая будет бесконечно крутиться в голове. При попытке надавить менталом в мага-телепата отскочит ровно то, на чем ты сам зациклился. Такой вот блок. И для этого гаденыша у меня есть кое-что интересное. Ползу дальше, бурча себе под нос, не думая о сиськах тей, кругленьких и мягких, с розовыми вершинками. Не думая о сиськах тей, не думай. Через 3 минуты в голове не остается ничего, кроме божественных округлостей. Защита эта простая, но действенная, и без капли магии. Сильный менталист такой блок пробьет за 30 минут, но где ты тут его найдешь, сильного? А слабому, как этот Львов, попытка прощупать чужой разум отлетит немедленным желанием загнуть богиню-развратницу прямо здесь и сейчас, и, соответственно, крепким таким стояком. Стискиваю зубы от очередной ментальной атаки, жду. Львов минуту медлит, а потом буквально скатывается со стенки, несется к брусьям и начинает активно делать махи с перехватом рук. Подействовало, держи, княжич, мне не жалко. Теперь застрявшая в башке картина мягкой, беленькой и любящей хороший трах богини любви тебе еще пару ночей спать не даст. Смотри, ладони в кровь не сотри. После драки с мажорами я взял за правило каждую ночь 2 часа медитировать. Вот и сейчас, казарма уже сопит во все 58 дырок, а я пытаюсь работать с источником. Повторения случившегося не хочется совсем. Пока тьма во мне молчит и даже немного слушается, но кто знает, что случится, потеряя я контроль. Зато теперь я знаю, как выпустить тонкую нить удавку. Запомнил плетение, которым чуть не придушил Полея. Правда, толку в нем мало, добивает всего на пару метров. Можно влить в него больше силы, но тогда нить становится толстой, и ее слишком хорошо видно. А я вовсе не хочу афишировать свои навыки. Еще я немного работаю со своими пауками. Вот нравятся они мне. Вызвать иллюзию, наполнить ее тьмой, просчитать градиент снижения управляемости твари в зависимости от расстояния и определить дальность их автономности. Потому что чем пауки от меня дальше, тем они слабее. Управляемость тоже падает. В какой-то момент я теряю с ними связь. А это плохо, потому что каждый раз, отдавая часть себя, тьма волнуется, словно хочет получить что-то взамен. Не могу ж я сожрать ареста в казарме, и без того после той драки парни косятся на меня так, будто у меня отросла третья нога. Впрочем, последнее не так далеко от истины. Токсин сказал, что тогда мои глаза налились тьмой, а еще ему стало так холодно, словно рядом вот-вот откроется разлом. Какая-то связь между тем странным котом и тьмой точно есть. Но где я и где тот кот, думаю, больше я его не увижу. Просыпаюсь от адской боли в голове, из-за искр в глазах не сразу понимаю, какого бегемота вообще случилось. Сука, шепчу сквозь зубы, пытаясь понять, не перебудил ли всю казарму. Вокруг тишина, тут до меня доходит, откуда эта боль. Да вы охренели, что ли, каннибалы хреновы. Опять какая-то зараза пытается шарить в моих мозгах, которые вот-вот сплавятся, потому что давление нарастает. И нет, это не Львов, у того силёнок не хватило бы. Внезапно понимаю, что давление очень знакомое. Вот не зря его вспоминал. Кошак тот туманный приперся, в такую даль за мной рванул, не поленился. Вот паршивец целеустремленный. Знать бы еще, в чем его цель заключается. Будто мне одной геморройной шишки в виде божественной руки мало. Сейчас котяра явно тусует где-то рядом, буквально под окнами казармы. Пытается вытащить меня из казармы очарованием. И отчего-то мне кажется, что его прежнее предложение накормить и спасти трансформировалось в злобное «сейчас я тебя сожру». Боль не отпускает. Видимо, кот врубил свою очаровалку на полную мощность. Он гораздо хлеще Львова, и если я не отреагирую, мозг, наверное, вытечет из ушей. Кстати, откуда в этом слабомагическом мире такая сильная зверюга? От меня до стены метров 10, никак не меньше. А менталом добивает, мама не горюй. Но чтобы его шибануло откатом печати, надо, чтобы он попытался меня не только очаровать, но и укусить. По крайней мере, так было в прошлый раз. Чего шумишь? Поднимается от подушки сонная голова Токсина. Отлить надо. Там Сучкин сегодня в коптерке, увидит, вой подымет. Скажет, хоть обоссысь. Хочешь, вместе пойдем? Двоих сразу не развернет. Сам справлюсь. Еще поглядим, кто там обоссится. Натягиваю штаны и берцы. С котом надо разобраться. Сейчас или от боли лопнут мои мозги, или лопнет эта в конец охамевшая телепатическая зверюга. Особо опасной в прошлый раз она мне не показалась. Вылетаю в коридор и сталкиваюсь взглядом с мерзкими глазенками Сучкова-Сучкина. Не повезло. Спать он не ушел и явно ждет кого-нибудь из кандидатов, чтобы оторваться на нем за свою бессонную ночь. Жаль. Сидел бы он у себя в коптерке, может и удалось бы незаметно проскочить мимо. Каменский. Радуется он. У девочки животик прихватило. Сейчас мы девочке покажем, где ее место. Выбираю меньшее из зол. Проношусь мимо Сучкина к двери. Мозги сейчас вскипят. Сцепиться еще и со старшиной — это почти гарантированно сдохнуть от болевого шока. Но он старше меня и на несколько десятков килограммов тяжелее. Не успеваю выскочить из казармы, как Сучкин хватает сзади мою футболку. Да чтоб тебя. Все, достал. Разворачиваюсь, подныриваю под его руки. Удар локтем сверху, захват и второй удар под дых. Прямо по рыхлому слою сала на его пузе. Морщусь. Кулак слишком легкий, отдача ушла мне в плечо. С трудом сдерживаю автоматический порыв добить согнувшегося старшину ударом в шею, и так уже заработал дохренилиард лет карцера. Сучкин что-то мычит и летит навзничь. Падаю сверху, больно ударяясь локтем. Переходим в партер, а не переходим. Кажется, старшине сейчас не до меня. Глаза широко открыты, на губах бессмысленная улыбка, в углу рта струйка слюны. Явный ментальный удар, зато моя голова больше не болит. Сказать кошаку спасибо, точно же его работа. Без него я бы не сделал эту 100-килограммовую тушу. Конечно, вряд ли кот собирался мне помочь. Скорее, вспомнил, чем в прошлый раз ему аукнулась попытка укусить меня. Не удержавшись, пинаю Сучкина напоследок по ребрам и выскакиваю наружу. Ищу глазами кота, но его нет. Черт, не сообразил. В первый раз он приходил в виде тумана и прятался в тени. Заскакиваю за казарму и тут же попадаю в тот самый туман. Выпад. Удар. Моя рука не встречает никакого сопротивления. Просто окунается в холодную влажную взвесь. Чмявк. Не чувствую боли, но на запястье появляются тонкие нити тьмы. Они тянутся в туман. Еще один чмявк, на этот раз в плечо. И снова нити темного эфира, вытекающие из моего тела. Укус сзади, за бок, за икру. Чмявк. Да он так меня до смерти понадкусывает. Верчусь, пытаясь хоть одним ударом добраться до практически бесплотной твари. И наконец до меня доходит. Чем больше он жрет, тем плотнее становится. Так было в прошлый раз. Надо влить в него побольше моего темного эфира. Главное, не превратиться в кошачий навоз раньше, чем кот станет настолько плотным, чтобы я мог с ним сражаться. Жри давай. Протягиваю ладонь. Тошнота и мокрый туман вокруг руки тут же дают знать, что зверь воспользовался предложением. Наблюдаю, как туман постепенно сгущается, превращаясь в рептилоидного кота. Он урчит. Передние клыки полые, и видно, как по ним тянется внутрь зверя моя тьма. Еще замечаю темное пятно внутри туманной реберной клетки. Оно трепещет, будто сердце. Похоже на демонический источник тьмы. Шансов против этой твари у меня нет. Ни у кого в лагере нет, уверен. Но не ждать же, пока он меня сожрет, оружия никакого. Тьма карха зверюги не вредит. Вот где пригодилась бы рука Шанкры. Хоть в морду кинул бы. Кот наконец перестает тянуть из меня темный эфир и замирает, внимательно рассматривая меня. Несколько секунд пялимся друг на друга. Вообще, сложно назвать котом монстра, который пытался очаровать и сожрать меня в поместье Хатурова. Сейчас видно, что он больше походит на помесь пушистой летучей мыши и здешнего варана. Хвост нервно охаживает бока. На конце – жало или длинный зазубренный шип. Глаза алыми точками, целых четыре, одна пара над другой. Узкие хищные зрачки, настороженные кошачьи уши с клоками черной шерсти на кончиках. По-крысиному горбатая морда заканчивается кожистым рылом. Брыли приподняты и демонстрируют клыки длиной сантиметров в 10. А потом он кидается на меня. Отскакиваю, падаю на спину. Успеваю собрать пальцами мелкие камни и песок с земли. Кидаю в глаза зверя. Но чтобы справиться со мной, глаза ему не нужны. Зубы клацают прямо у шеи. Хватаюсь обеими руками за брыли, пытаясь не дать коту разодрать мне горло, но уже понимаю, это бессмысленно. Каким идиотом я был, когда думал, что смогу победить эту тварь, если она перестанет быть туманом. Камень, ты где? Ничего себе. Слышу возглас токсина, а потом по глазам бьет резкая вспышка. Кот дико взмявкивает. От его шкуры отлетают клочья тумана. Мои глаза слезятся от яркого света. Токсин собирает на ладони еще один белый шар, который тут же взрывается. В этот раз я успеваю закрыть глаза, а когда открываю их, кота рядом уже нет. Слышь, ты видел? Видел, да, видел, как я ему прям в морду. Шепотом орет токсин. А еще говорят, что свет бесполезен. А это ж офигительно круто. А че это за хрень-то была? Никогда про такое не читал. А читал я немало. Внезапно он начинает оглядываться, а потом поднимает с земли то, что я принял за клок тумана. Несколько шматков черной кошачьей шерсти и пару чешуек. От него, да, да вроде, пожимаю плечами. Ты, наверное, спас мне жизнь. Свои люди, Ченчик. Чего? Обмен, говорю. Ченч, ты мне техники плетений, я тебе все, что попросишь. Ну или почти все. Ты ж видел, как я уже могу. Угу, еще и не так сможешь. Хочешь, сучки на травану? Неожиданно предлагает этот токсин. Только в училище уже. Тут ингредиентов нет. Мелко, Димон. Но заманчиво, ухмыляюсь я. Да не, это я не за долг. Так, для удовольствия. Кстати, он там на дежурке сам с собой в дебила играет. Это ты его так приложил? Не я. Кошак этот. И не то чтобы сильно приложил. Полежит наш сучкин пару дней в лазарете и очухается. Правда, есть надежда, что он вряд ли что-нибудь вспомнит. Токсин вздыхает. Жаль, дебилом он мне нравится больше. Смотри, какой у меня светляк. Скоро до самолетов добивать буду. Он плетет светляка и освещает им один клок шерсти, чтобы рассмотреть. Неожиданно тот начинается расползаться и повисает клоком тумана, который через секунду просто растворяется в воздухе. Да не может быть, пораженно шепчет токсин, тут же пряча остальные куски шерсти и чешуи глубже в карман. Слышь, не дави на мозг, говори прямо. Да, думаю, это химеринг. Быстро перетряхиваю весь мусор, что скопился в мозгах Никиты, и нахожу нужное. Тварь из разлома, он кивает. Химеринги, монстры первого уровня. Ну, одни из низших. Если открывается разлом, первыми лезут именно они. Вот когда Зверевич говорил про температуру, помнишь, что он сказал про страх? Вот если такое чувствуешь, это точно химеринг. Ну, не всегда страх. Иногда вон как с Сучковым. Но это всегда ментал. Я вообще был уверен, что химеринг – это просто клок тьмы. И впервые слышу о том, чтобы он воплотился во что-то реальное. Интересно, они все так выглядят или этот просто списал внешку с какого-нибудь чудища? Глаза токсина горят так, будто он выковырил из разлома кучу химерингов и уже разбирает их на запчасти. Откуда ты все это знаешь? Интересуюсь я. Надо было, неопределенно отвечает он. А как догадался создать вспышку? Да тупо темно было. Я и попробовал. Не, ты видел, как вышло? Слушай, а если тут тварь разлома? Наверное ж, и разлом где-то рядом. Наверное, надо найти Зверевича. Стой, окликаю токсина, который уже намыливается в сторону офицерского дома. Чего? Нет никакого разлома. Он качает головой. Химеринги никогда не выходят поодиночке. Они вообще стайные, ты знал? Вылетает на тебя из разлома туманное облако и кранты. Представляешь, что с нами сделает стая таких монстров? Ну, мы уже выяснили, что не сожрет. Нет, но ментальное воздействие тоже опасно. Пока ты будешь, как Сучкин, пускать слюни себе на пузо, тобой поужинают твари второго уровня, а то и третьего. И пока они будут жевать твои ноги, ты все еще будешь улыбаться. А под действием химерингов еще и жевать поможешь. Представив зрелище, передергиваю плечами. Как-то на болотах Тамаи Шанкра высрал гидру. Ну, может, и не высрал, может, выблевал. Кто ж его знает, башка этого. Важно то, что она получила его способности к регенерации. И не только получила, во много раз усилила. Мы быстро поняли, что рубить головы ей бесполезно. А гидра также быстро поняла, что чем больше их рубит, тем больше их растет. А значит, тем она сильнее. Бинго. И потому, когда мы отошли, чтобы ненароком ее не задеть и у нее не выросло что-нибудь новое, она начала сама откусывать свои головы и жрать. Несколько часов мы наблюдали за превращением 12-главой твари в 100-главую, потом в хрен его знает сколько там главую, потом в многоглавожопую. В свете последнего среди голов началась настоящая война за лучшее место на туше, и уже было непонятно, кто кого и за что жрет. В общем, мы просто оттуда свалили, твари и без нас было чем заняться. А гидра, наверное, до сих пор там. Я тогда так на каннибализм насмотрелся, хватило на всю жизнь. Этот химеринг точно был один. Он уже приходил за мной в поместье графа Хатурова. Мы точно говорим про тварь разлома, удивляется токсин. Они ж тупо хищники. Им только твои эмоции нужны. Ну, насколько я помню, этот даже пытался поговорить. Но почему сегодня он откровенно хотел меня сожрать? Что там у него в мозгах коротнуло? Мне что, обязательно должно было повести на встречу с какой-нибудь уникальной тварью? Как будто мало мне было одного потенциального Шанкара-Алтара. Тьфу ты, язык сломаешь, что за эльфийские изыски? Буду звать просто Шанком. Уже много ночей химеринг скрывался в своей норе. Точнее, нора была чужая, но прежнего обитателя, какого-то большого когтистого зверя, химеринг легко запугал. Показал картинки, как к норе приходит много человеков и убивают его. Хозяин норы поверил и теперь слонялся где-то далеко, изредка взрыкивая и страдая, но близко к страшному жилищу уже не подходил. Несколько дней назад, идя по следу добычи, кот выскочил на дорогу. Дороги он не любил, по ним ездили странные глазастые звери, но там оставались следы, и их надо было прочитать. Кровь, залившая асфальт и уже невидимая обычным глазом, химеринга не заинтересовала, а вот запах тьмы, очень даже, и цепи души, связывающие его с хозяином, опять ослабли, не сильно. Но зверь снова вспомнил свой настоящий мир. По запаху тьмы он и пошел, и наконец отыскал добычу. Сколько-то дней он провел в берлоге, надеясь, что проклятый белый глаз луны исчезнет. Тот больно обжигал еще не до конца зажившую шкуру и растворял темный эфир, выпитый из жертвы в поместье Хатуровых. Но как назло, глаз становился лишь больше и круглее, а ждать было нельзя. Через цепи души химеринг чувствовал, что хозяин зовет его, и чувствовал, что тот зол. Поэтому тянуть было нельзя. Сегодня зверь наконец решился на бой. Он не понимал, что случилось с жертвой. Много лун этот человек был беспомощен под его очарованием. Ничего не боялся и точно не помнил их ночных встреч. Но в прошлый раз жертву будто подменили. Человек больше не боялся, его не получилось очаровать, и он очень больно огрызался в ответ магией. Да, это будет непростой бой. Хозяин приказал ослабить жертву, ослабить силу, магию и волю, не убивать. Этот человек зачем-то нужен хозяину, живым. Но, глотнув тьмы, Химеринг не смог от нее отказаться. Как наркотик, она разливалась в теле, наполняя его жизнью. Таким, настоящим, живым он был в своем мире. В мире, откуда его много лет назад забрал хозяин. И сейчас кот безумно хотел туда вернуться. А если для этого придется убить человека и забрать всю его тьму, значит, так тому и быть. Потому что потом у него уже не будет хозяев. Он разорвет цепи души и сам станет себе хозяином. И найдет свою стаю. Глава 11. Ни хрена себе у него скоростной отходняк. Удивляется Токсин, когда мы возвращаемся в казарму. Сучкин уже не пускает слюни на полу, а спокойно дрыхнет мордой в стол в своей коптерке. Как такое могло произойти, я тоже без понятия, однако сейчас важно другое. «Иди за мной», — говорю Токсину и шлепаю в нужник. Тут горит лишь тусклая лампочка. Закрываю один из пяти толчков крышкой и сажусь. «Что еще знаешь про химерингов?» Он плюхается на соседний толчок, зачем-то любовно поглаживая карман штанов. «А, ну да». Там же куски от нашей твари, и это наверняка нужные для чего-нибудь ингредиенты. Они не выносят природный свет, поэтому днем ты с ним не столкнешься, да и в лунный день тоже. Наверняка дрыхнет где-нибудь. Я даже не подозревал, что у них есть какой-то облик. Интересно, что интересно? Так, ничего. Он опять задумчиво касается кармана. Так что ты там спрашивал? Клизма Шанкры. Блин, мозги уже собери, рычу. Днем, значит, с химерингом не столкнусь, а ночью столкнусь, ну, если луны нет, то возможно, звезды ему тоже опасны, но не настолько, от звездного света химеринг будет слабее, но по крайней мере не рассеется, хотя, этот вон твой приперся, несмотря на луну, и рассеиваться точно не собирался, и весит, наверное, килограммов 50, такого что просеять, это хороший пулемет нужен, или световая граната, блин. Я б там потом погулял пособирал, а электричество, до чего ты пристал, вроде должно быть как минимум болезненным, но, может, твоя тварь вообще новый вид, я про таких не читал, про обычных написано, что даже лунный свет способен уничтожить их сущность, ты же видел, как растворилась шерсть, но этот какой-то не такой, может, мутант, что-то явно сделало его сильнее, но ты же видел, мой свет на него подействовал, сбежал, а если бы вспышка была сильнее, тогда бы не сбежал, соглашаюсь я, и рассеялся бы, прикинь, мечтательно говорит Токсин, блин, интересно, за сколько можно толкнуть химеринговые запчасти, и можно ли это сделать на официальном аукционе, как думаешь, я думаю, официально нет, за ингредиенты из разломов платит корона, пытаться продать их в обход, все равно что повесить на лбу табличку где-то рядом есть незакрытый разлом, или тырю государственную собственность, значит, теневой рынок. ХММ, ты говорил, что сможешь заплатить мне за уроки магии. Возвращаю Токсина к насущной для меня проблеме. Давай свой ченчик. Я тебе уроки, ты мне, защиту от химеринга. Да без проблем. Он пожимает плечами. Только против его ментального давления мой свет не поможет. Вряд ли в состоянии Сучкина я тебе вспышку вызову. Это ж я его врасплох застал. Увидь он меня первым. Вопрос, что было бы, да и вовсе не вопрос, все же хоть какой-то шанс на выживание. Кстати, охранка же на него не сработала, выходит, внезапно соображает Токсин. Кстати, да, магическая защита по периметру не сработала ни тут, ни в особняке Хатуровых. Или на этого кота она не действует, или он нашел возможность ее не задевать. Завтра надо будет проверить, вдруг найдем какой-нибудь подкоп под забором. Скорее, надкоп, ржет Токсин. У химеринга ж за передними лапами перепонки, как у белки-летяги. Не заметил? Заметишь тут. Какие, к карховой матери, перепонки, когда перед рожей 10-сантиметровые клыки. Кстати, я оказался прав. Утром старшина Сучков даже не вспомнил о нашей драке. Ходил, удивленно тер то живот, в который я ему зарядил коленом, то задницу, на которую он упал уже самостоятельно. Хекал, гнулся, но никаких претензий не выдвигал и на меня даже не косился. Любимая экзекуция Зверевича, кросс по периметру военной части. Потому на утренней зарядке мы с Токсином старательно выпендриваемся, всеми силами обращая на себя офицерское внимание. Громко обсуждаем других ареста, не выходя, впрочем, за рамки. Полчаса на приведение себя в порядок и топаем на завтрак. А Бородин и Каменский завтракать не хотят. Эти юные господа немного поработают ногами, чтобы в дальнейшем у них не было лишней энергии, и чтобы языки в утренних занятиях не участвовали. Ведется на нашу провокацию Зверевич. 10 кругов вдоль всего забора. Сработало. Переглядываемся и хмыкаем. Теперь у нас есть возможность пробежаться по всему периметру и поискать следы Химеринга. Бегу вдоль 3-метрового забора из рабицы, разглядывая траву. А оказывается, смотреть надо было вовсе не туда. Лишь на 5-м круге из 10 вижу следы. Глубокие борозды от когтей на кирпиче высокого, 7 метров, складского здания. Следы начинаются на высоте 3 метров. Не Химеринг, блоха-переросток. Дуй сюда, машу токсину. До забора 8 метров. Он задумчиво чешет в затылке, рассматривая выкрашенный кирпич. Самолет, мля, забрался сюда, а потом спланировал вон на ту сосну и ушел в лес. Жаль, я думал, смогу где-нибудь перебраться по его следам, но не, тут крылья надо. В самоволку хотел, уточняю я, зачем, самолет, не самолет, но мысль о том, как перебраться на ту сторону, у меня уже есть. Проблема в том, что токсин моей идеей воспользоваться не сможет. Точнее, сможет, но кто ж ему позволит? Точно не я. Ответить он не успевает, потому что появляется Зверевич. Чего стоим, в землю врастаем. Ехидно интересуется он. Нашли что-то интересное? Никак нет, господин майор. Рапортую я. Еще не хватало, чтобы в лагере усилили меры безопасности. От Химеринга они все равно не помогут, а нашу жизнь осложнят точно. А раз нет, ноги в руки и весело поскакали дальше. Каменский. Да, господин майор, как отскачешься, дуй в штаб, там тебя ждут. Понял, господин майор. Интересно, кто в этом мире может меня ждать? Только Матвей. Наконец-то, набираю разгон. Оглядываясь на бегу, вижу, как Зверевич задумчиво рассматривает глубокие борозды от когтей Химеринга. Потом наклоняется и зачем-то проводит пальцами по траве. Вот же глазастый какой. После пробежки иду в штаб, в животе урчит. Завтрака нас с токсином лишили, и жрать хочется страшно. Молодой организм, это вам не 400-летний гурман со страстью к божественному нектару. Тут и носки с голодухи сожрешь и добавки попросишь. В комнате посещений реально охреневаю, вместо камердинера встретившись лицом к лицу с хорошенькой темноволосой девчонкой. Торможу пару минут, прежде чем она наконец мне кивает. Слов нет. Тычу пальцем в себя, мол, ты ко мне, и получаю второй кивок, уже, похоже, недовольный. На девушке розовый мотоциклетный комбез, обтянутая блестящей кожей попка, высокие грудки, лицо сердечком и большие зеленые глаза. А вот жратвы при ней нет, и конфет, похоже, тоже. Не успеваю открыть рот, как меня хватают за руку и тащат на пустой сейчас пятак плаца. Все аресты еще в столовой, но минут через 10 толпа ринется в учебку к Зверевичу. Просматривается площадка далеко, и мы на ней, как на ладони. Правда, и подслушать нас тут нельзя. Придется отрастить уши 20 метров. Что за тайны? Остановившись в центре плаца, девушка осматривает меня. Кажется, остается довольной. За 2 недели я набрал несколько килограммов и все их перекачал в мышцы. Конечно, до моей реальной силы еще далеко, но начало положено. Князь, кивает она, заранее прошу прощения, за ЧТ. Договорить не успеваю. Девушка поднимается на носочки, закидывает руки мне на шею и прижимается к моим губам. Пахнет от нее какими-то цветами и немного машинным маслом, а губы мягкие и нежные. К моей груди прижимается ее, небольшая и упругая. Сказать, что я в шоке, не сказать ничего. Поэтому несколько мгновений просто принимаю, что дают, и влажный язычок, скользнувший мне в рот, и даже, кажется, легкий выдох стон удовольствия. «Князь, будет лучше, если вы меня обнимете», — шепчет девушка мне в губы. «А я и не против. Вряд ли меня прямо здесь и сейчас убьют поцелуем. Обнимаю, прижимаю к себе. Тонкая талия такая податливая, хочется втиснуть девчонку в себя до упора. Машинально опускаю руку на ягодицы и придавливаю ее теснее. Девчонка выдыхает, почувствовав, что доигралась, но не отстраняется. «Еще раз простите», — шепчет она. «Но так было нужно. Я не против. А кому нужно-то? Можем повторить, я очень даже за. Тем более по отклику чувствую, что девочка от поцелуя плывет. А вот комбез просто бесит. Лучше бы это было платье. С удовольствием задрал бы и коснулся нежной кожи. но лучше вдали от чужих глаз, а то ночью в казарме будет не заснуть от поскрипывания кровати. Она скользит прохладной щекой по моей скуле и шепчет в ухо: «Я от господина Соболева. Он хотел узнать, не передумали ли вы еще про спарринги?» «Вот точно не передумал. И с радостью поспарринговал бы с этой красоткой. Можно даже не раз. Но главное, она и правда от Матвея. О предполагаемых спаррингах знал только он. Как тебя зовут?» Спрашиваю, заправляя ей за ушко темную прядь волос. В розовой мочке, крохотная сережка в виде белого кролика. «Мила», спохватывается она. «И что господин Соболев хотел, чтобы ты мне передала, Мила?» Я поглаживаю ее по гибкой спине. Спрашивать, почему Матвей не явился сам, глупо. Значит, есть на то причины, и вряд ли он расписал их девушке. «А, да», говорит она, не делая попыток вырваться. «Позволяю себе больше, легко сжимаю упругую ягодицу. Как вы помните, 26 июля у великой княжны Анастасии день рождения, ей исполняется 17. Мила замолкает и вопросительно смотрит на меня, словно ждет подтверждения. Молчу, наклоняюсь и сам провожу губами по девичьей белой шее. «Если надо строить из себя влюбленную парочку, будем строить качественно и правдоподобно». В ответ она делает кое-что неожиданное. Снова приподнимается на носочки, прижимается, и чуть съезжает по моему телу животом и бедрами, ровно до туда, где для нее и так уже все готово. Аркх, вот засранка, нарочно же, я помню про празднование. Конечно, помню не я, помнил Никита Каменский, но хотя эта информация и была в голове, я не придавал ей значения. В честь праздника император дарует всем подданным 2 выходных дня, продолжает тем временем Мила, делая вид, будто ничего такого не произошло. Но зеленые глазищи, хитрые. Большинство будущих курсантов знакомы с принцессой лично и приглашены на праздник во дворец. Остальные вернутся на эти дни в свои семьи. Что касается вас, сейчас она скажет, что я должен оставаться в лагере, потому что это безопасно. Я соглашусь для вида, а потом сделаю так, как посчитаю нужным. А посчитаю я нужным найти возможность выбраться в столицу. Во-первых, Токсин прав, он не сможет защищать меня всегда, а значит, мне нужен артефакт магии света. Во-вторых, в кармане Никиты Каменского нет ни копейки, и поскольку идиотов, бесплатно раздающих артефакты, я никогда не видел, надо найти деньги. Но для начала мне нужен торговый квартал, узнать, какие ингредиенты тут в цене, присмотреться к магическим штучкам, а лучше, теневой рынок, о котором упоминал Токсин. Но Мила меня удивляет. Что касается вас, Матвей просил передать, что согласен на то, чтобы вы отправились на это время в столицу. Держите. Порывшись в заднем кармане комбеза, она кладет мне в руки бордовую клубную карту с эмблемой золотого граната. Как в кармане что-то уместилось. Минуту назад я безуспешно пытался засунуть туда пальцы, чтобы быть поближе к упругой попке. Эмблема мне более чем знакома. Раньше сеть «Золотой гранат» принадлежала роду Каменских. Торговые центры, 7 пятизвездочных отелей, ювелирный бренд и ночной клуб с одноименным названием. Интересно, сколько из перечисленного прилипло к загребущим лапам князя Назарова? Хотя нет, не вопрос, все и прилипло. Еще кое-что, добавляет Мила. Когда вам вернут телефон, не забудьте включить геолокацию. Так господин Соболев вас не потеряет, и вы можете делать в столице все, что хотите. Деньги вам тоже передадут. Отличная новость. Кстати, слова Милы о геолокации наводят меня на одну мысль. Надо не забыть спросить про маячки. Что-то такое в памяти Никиты крутится. Вот прямо все, что хочу. Я крепче прижимаю к себе Милу. Все, улыбается девушка. Господин Соболев специально добавил, что вы ни в чем не должны себе отказывать. С полминуты смотрю на невинное лицо Милы, а потом начинаю ржать. Она молчит, но в уголках красивых губ прячется улыбка. Передай ему, что я согласен, и приехать, и погулять, и особенно, ни в чем себе не отказывать. Я прекрасно понял поставленную передо мной задачу, я должен сыграть тупого сопляка, который выбрался на свободу, чтобы прокутить деньги с хорошенькой девчонкой, шляется по столичным клубам и даже не подозревает о том, что на него объявлена охота. Вот такой дебил, да-да. Кстати, а вытащить меня в самый центр лагеря и тыкнуть мне в лицо картой клуба, который когда-то принадлежал роду Каменских, тоже предложил Матвей. Но ведь сработало, широко улыбается Мила, и больше не выглядит такой наивной. Вы не отказались. А если бы я решил остаться в лагере, он сказал, что вы так не решите. Ни за что, вот же психолог хитро выделанный. Другими словами, он все равно нашел бы способ выкурить меня отсюда, и даже перечислил возможные варианты моих действий на случай вашего отказа, фыркает девушка. Хотите послушать? Нет уж, уволь, хрюкаю я. Пусть считает, что выиграл. Матвей хочет ловить на живца, я согласен, но передай ему, что он будет мне за это должен. Это же в ваших интересах, князь, киваю, всему свое время. Пока бы разобраться с Шанком и Химерингом, а там будет видно, что делать дальше. Я согласен, но у меня есть условия. Говорите, хочу набор артефактов маячков, в золотом исполнении, и да, в виде колец. Есть возможность сделать подобную вещь, в золотом, зачем, удивляется Мила, зачем, сниму штаны, приклею на задницу и буду бегать. Так это возможно или нет, я передам. Если господин Соболев сможет выполнить вашу просьбу, свои маячки вы найдете в номере на втором этаже клуба «Золотой гранат». Воспользуйтесь картой. Что связывает тебя с Матвеем? Интересуюсь я. На автомате делаю пас с рукой, простое заклинание правды. И тут же вспоминаю, что в этом чертовом мире мои умения не работают. Улыбнитесь, сейчас вам взад влетит птичка обломинга. Исключительно работа, предсказуемо отвечает девушка. И кое-что еще, киваю, понимая, что правды не добиться все равно. И кое-что еще, улыбается она. Будьте готовы, князь, в пятницу я за вами приеду. Киваю. Мила снова поднимается на цыпочки и нежно касается моего рта губами. Не отказываю себе в удовольствии прикусить их и провести по ним языком. Это обещание, девочка, не забудешь. Обнимаю ее напоследок, прямо под жадными взглядами всей нашей казармы. Нарочно еще раз прохожусь руками по округлой попке. Прижимаю к себе и кидаю взгляд на парней в дверях учебки. Егор кивает на Милу и показывает мне жестом ок. На мордах Горчакова и Юсупова прямо черная зависть, да и остальные не лучше. Чего рты раскрыли, ни разу не ваши. Гляжу на движение упругих ягодиц до тех пор, пока Мила не подходит к КПП. Поднимается шлагбаум. Девушка оборачивается ко мне и чуть не сталкивается с подходящим к ней Зверевичем. Он что-то говорит, и Мила молнией вылетает на парковку. Повисшее над лагерем сексуальное возбуждение словно рассеивается. Трясу головой, не понимая, чего меня вштырило, как дракона при виде девственницы. Хотя последнее я бы с Милой проверил. Опускаю глаза на пластиковую карту, которую все еще держу в руке. Я верну Раду Каменских и клуб, и отели, и торговые центры. У меня уже есть начальный капитал. Я не поддаюсь ментальной магии. Это немало в мире, где каждый первый хочет насрать тебе в мозги. А еще я очень зол на божественную кодлу. Так почему не найти для этой злости иное приложение? Почему бы не попробовать приложить врагов Никиты так, чтобы от них и воспоминаний не осталось? Возвращаюсь в казарму и вижу сидящего на подоконнике Таксина. Он за обе щеки уплетает вожделенные пирожки. Увидев меня, подскакивает с места. Там это мням, пытается он протолкнуть слова сквозь затор из непрожеванного пирожка. У тебя на кровати в пакете лежали. Я взял. Ты не против? Интересно, Мила постаралась или Соболев позаботился? В любом случае, гуляем. Подели на всех, мотаю головой, и в меня один кинь. Хлебая днем в столовой очередную баланду, думаю о том, как мне уже настохренела эта песочница. Но если Таксин сказал правду и разломами занимается корона, мне прямой путь в императорское училище, иначе до твари не добраться. А в том, что моя нынешняя тьма и их природа схожи, у меня сомнений нет. Уж слишком хорошо Химерингу заходит мой темный эфир. Кстати, вдруг это работает в обе стороны, надо найти способ стать сильнее за их счет. Хах, вот котяра удивится, если я внезапно цепну его в ответ. Но если отбросить шутки, попробовать стоит. А значит, придется или учиться в так удачно устроенном мне училище и мимикрировать под окружающих Христа, или заниматься браконьерством. А роль охотника вне закона мне пока не близка. Привык стоять на другой стороне. Ты чего такой странный сегодня? Интересуется Егор. Оба какие-то мутные. Один все время карманы проверяет, другой выглядит так, будто продумывает убийство. Сокровища в кармашке боюсь потерять, хмыкает Таксин. Как-нибудь расскажу, если дело выгорит. А кто куда едет на празднование дня рождения великой княжны? Перевожу тему. И, главное, на чем? За мной машину пришлют. Кисло отзывается Егор. Празднуем в семейном кругу у столичного дядюшки. Родители тоже приедут. А ты? Поворачиваюсь к Таксину. Хочешь присоединиться? Кивает он. За мной Таш приедет. Подберем, не вопрос. Таш, Наталья, моя кузина, да вы ее недавно видели. Правда, на вечер у нас свои планы, так что на семейный ужин не приглашаю. А вот довести до города и выбросить твою тушку под каким-нибудь столичным фонарем, это мы без проблем. Пойдет, киваю я, только доберусь я и сам. А сможешь потом забрать от клуба золотой гранат? Ничего себе у тебя бабла, хмыкает Таксин. Да уж, соглашается Егор, там пуговицы у вышибал стоят больше, чем вся коллекция костюмов для эротических игр графини Горчаковой. А ходит сплетни, она у нее не маленькая. Нам, провинциальным дворянчикам, не то что взяться за дверную ручку клуба, лизнуть ее не позволит. И откуда в той провинции все известно? Подкалывает Таксин. Хотя про графиню Горчакову вообще много чего говорят. Даже спорит, является ли Максимилиан родным сынком графа. Во будет прикольно, если его источник не признает, когда папаша откинет копыта. Ржет он, это точно сплетня, пожимает плечами Егор. Больно уж вы с ним на лицо похожи. Таксин тут же хмурится, дергает щекой. Я уже знаю, что графиня Горчакова ненавидит его, бастарда, нагуленного вне брака. Плод измены мужа, да еще и ровесник родного сына. В общем-то, понять ее можно, как и самого Таксина, который ненавидит ее в ответ. Повезло еще, что живет он с матерью, а не в семье настоящего папаши. Так заберешь или нет, прерываю их пустой треп. За пару кварталов, тут же кивает Таксин. Дальше проезд будет перекрыт из-за праздничного шествия. Мобилы отдадут, обменяемся номерами. В нескольких метрах за мажорным столом раздаются взрывы смеха. Аристы громко хвастаются приглашениями во дворец. Пали вещает о каких-то особенных артефактах, которые его семья дарит дочери императора. Юсупов мямлит про украшения и бриллианты. Машинально поворачиваю голову и встречаюсь взглядом с Горчаковым. Он тут же показывает мне средний палец. Лишний, что ли? Лишний я ши сломать могу. Нечаянно. Идя через плац к лагерному КПП, Мила Новицкая точно знала, сколько мужиков сейчас оглаживает глазами ее обтянутые розовым комбинезоном прелести. И ничего не имела против. Наоборот, прибавила амплитуду движению бедер. Туда, сюда, туда, сюда. И что с того, что в дверях столовой образовался затор из пялящихся на нее аристократов? За погляд, как известно, денег не берут. Зачем Миле деньги, когда можно взять плату чужим эфиром? Сейчас он невидимыми для других искрами тек от смотрящих на нее мужчин к ее источнику. Приятный обмен. Приятный же. Она оглянулась и чуть не впечаталась лицом в широкую грудь какого-то офицера. «Слышь, мелкая», — беззлобно шепнул тот, наклоняясь, — «не прекратишь хулиганить, я тебя лично под каждого из вон тех слюнявых долбодетлов подложу, а под особо ретивых — дважды». «Поняла, без понятия, о чем вы», — фыркнула Мила и даже не стала дожидаться, пока поднимется шлагбаум. Поднырнула под него и быстро пошла к парковке, стараясь не выказать страх. Род Новицких даже не внесен в императорскую книгу магических родов. Отец Милы, мелкопоместный дворянин Аркадий Новицкий, одаренным не был, как и дед. А вот женской линии с магией повезло. Но бабка и мать Милы держали технику суккуб в секрете даже от собственных мужей. Не мог же узнать о ней этот противный военный, не мог. Просто ему не понравилось то, что на нее пялятся все его подопечные, вот и все. Добежав до байка с аэрографией кролика на баке, Мила вытащила смартфон и позвонила Соболеву. Потом надела шлем, завела свою черно-розовую зайку и рванула в столицу, не подозревая о том, что до Москвы она не доедет. Да и с Соболевым встретится теперь очень нескоро. Глава 12. В понедельник нудная казарменная муштра наконец-то прерывается на что-то интересное. Господин Зверевич удивляет всех, делая неожиданное заявление. «Значит, так, господа кандидаты», начинает он, прохаживаясь перед нашим строем по плацу. «Как вам известно, с 25 июля у вас всех двухдневная увольнительная. Будь моя воля, я бы не выпустил вас даже чистить дворцовые нужники. Но раз наш император считает, что вы достойны того, чтобы полюбоваться празднованием дня рождения великой княжны Анастасии, по крайней мере, вы должны свою увольнительную заслужить тяжелым трудом, а посему даю вам ровно 5 минут, чтобы разделиться на группы по 5 человек. Горпичий навоз, не собирается ли он устроить нам тренировку стенка на стенку? Если так, к выбору группы надо подойти с умом. Но пока я думаю, кого собрать в свою группу. Она собирается самостоятельно. Первым ко мне подходит Таксин. Я с тобой, кивает он, становясь справа от меня. Рад, жму его крепкую ладонь. Я тоже с вами. Рядом становится Ильин. Дальнейшие события удивляют даже меня, привыкшего к вывертам судьбы. От толпы ареста отделяется княжич Алексей Львов и уверенно направляется к нашей группе. Следом за ним, пожав плечами, топает Сергей Палий. На его морде явно читается презрение. Он становится рядом со Львовым, но максимально далеко от меня. «Вы не против, господа?» – уточняет Львов, окидывая нас внимательным взглядом прищуренных черных глаз. «Ты-то ладно, а этот нам нафига?» – спрашивает Таксин, мотнув подбородком в сторону Палия. «Совсем оборзел, горчаковский ублюдок?» – сипит тот. «Я тебе в казарме объясню. Мало получил?» – звереет Таксин. Палий бросает на меня короткий взгляд. «Ты шаша!» Львов ведет рукой, останавливая пикировку. И, судя по всему, добавляет менталом, потому что напряжение между парнями моментально спадает, и они замолкают. Княжич косится на меня. «В следующий раз потрудись сказать словами, говорю ему я, или гуляй куда-нибудь еще. Мне в группе кукловоды и манипуляторы не нужны. С какой радости это твоя группа?» Влезает Палий. «Это группа княжича Львова. Как скажешь», спокойно соглашается со мной Львов и обращается к Таксину. «Прости, Дмитрий, больше не буду использовать на тебе родовые техники. А ты, Серж?» Договорить он не успевает, потому что над плацем раздается зычный голос Зверевича. «Итак, господа, именно в выбранной вами связке вы продолжите дальнейшие занятия в лагере и будете проходить заключительные испытания. Надеюсь, разбиваясь на группы, вы учли тонкости и различия родовых методик и аспектов магии, а не только собственные желания и семейные связи. Можно изменить решение?» Тут же спрашивает кто-то из парней. «Господин Оленев, а вы, случаем, не девственница, выбирающая, под ковалечь?» Моментально прилетает ехидная от Зверевича. «Нет, нельзя. Учитесь отвечать за сделанный выбор. Надо было хотя бы предупредить, что дело в магии», бурчит себе под нос Данилов. «Или самим разделить на группы, а думать тем, что у господина кандидата между ушей, тоже я должен», интересуется Зверевич, показывая, что у него отличный слух. «Нет, ну и отлично. С этого дня вам официально разрешается использовать магию на территории плаца и полосы препятствий. Для альтернативно одаренных, вроде господина Юсупова, уточняю, использовать техники для прямого нападения на товарищей запрещено». «Как это, для прямого?» Тут же удивляется тот. Майор молча делает пас с рукой, и в живот Юсупова влетает камень размером с куриное яйцо. Тот хекает и складывается пополам. «Прямое нападение», — говорит Зверевич. Второй пас, и асфальт под ногами Юсупова начинает трястись. От неожиданности тот падает на задницу. «Непрямое нападение», — спокойно поясняет Зверевич. «Всем понятно, или кому-нибудь требуется повторное объяснение?» Молчание. Желания привлекать внимание майора нет ни у кого. К тому же Зверевич умеет ставить на место тупых юнцов и всегда работает по нарастающей. Значит, следующее объяснение будет болезненнее предыдущего, и камнем тут не обойдется. Майор выжидает пару минут. Поняв, что желающих получить магический пендель нет, кивает и снисходит до объяснения. «До прямых сражений вы еще не доросли. Ваша задача – научиться действовать, опираясь не только на свои магические способности, но и на способности всей группы, и научиться контролировать свои техники так, чтобы в империи не стало ненароком на нескольких одаренных меньше. В конце недели будут проведены итоговые испытания. Чего уж развесили, вон полоса препятствий скучает, веревочки грустят. Поскакали, и мы поскакали. Уже через два дня казарма напоминает кладбище. Будущие курсанты слоняются вокруг, как неупокоенные зомби разной степени свежести. Юсупов таки загудел в лазарет, пытаясь нанести очередному противнику на полосе непрямой магический урон, передвинуть стенку, когда на нее должна была заскочить группа противника, и, естественно, надорвался. Что взять с дебила? Резво начав тратить магию в первый же день, уже во второй многие ареста столкнулись с невозможностью быстро восполнить утраченное. Зверевич увеличил время медитации за счет части физподготовки, но этого все равно не хватало. Свободного эфира в этом мире почти нет, потому хотя бы частично восполнять его от своих аспектов тут не научились. Впрочем, такое и доступно лишь стихийникам. Мне вот совершенно негде взять тьму. Вряд ли в этом мире найдется второй темный бог, чтобы я мог обокрасть его тоже. А если поискать, словно шепчет в голове чей-то голос. Но я не просто юный кандидат на поступление в военное училище. Я инквизитор и воин света, пусть и бывший. И в том, как правильно расходовать эфир, разбираюсь. Поэтому самыми свежими в нашей казарме были я, Таксин и Львов. Впрочем, с последним и так все понятно. Ментальная магия и залезание в чужие мозги – это прямое нападение, значит, она под запретом. А целительством вон пусть в лазарете занимаются. Так что Лекс Львов, вопреки разрешению майора, дар не задействовал от слова совсем. Уверен, Зверевич нарочно не поставил ограничений на расход магического резерва. Когда источник дара опустошается, можно качнуть его на увеличение количества эфира и расширение системы его каналов. Сделать то же, что и я, когда пытался затолкать тьму в источник Никиты. Но это постоянный серьезный перегруз. Ты много дней подряд должен терпеть моральное, физическое и магическое истощение. И не просто терпеть, осознанно создавать внутреннее напряжение в разряженном источнике. Вот многим в казарме хватило и пары дней, чтобы превратиться из наглых мажоров в плесень. Так что и без того редкие пикировки между аристо прекратились совсем. На них просто не было сил. Но были и упорные типа токсина и, как ни странно, полея. В отведенное для медитации время я показал токсину пару своих асан, и они сработали. Теперь он каждый день тренировался, высчитывая углы рикошетов солнечных бликов. Ну попал человеку в глаз солнечный зайчик. Ну свалился он из-за этого с брусьев или стенки. Но нападение же не прямое, не световым же лучом в глаз, а то, что зайчик отзеркалил от окна склада, который стоит метрах в 50 от полосы препятствий, так это чистая математика. Угол, сила луча, время суток. В общем, жажда, с которой токсин развивал свои навыки, удивляла даже меня. А еще было безумно интересно увидеть в действии его таланты Зельевара. По крайней мере теперь у меня не было причин сомневаться в его умениях. Конечно, возился я с ним не просто так. Мне нужен свой маг света. Ученик, который будет мне обязан. Который не предаст своего наставника. А лучше, друг, с которым мы вместе сможем возвыситься. Пусть он будет первым подданным в моей будущей империи. Ха-ха. А если без шуток, не то чтобы я рвался к власти, но вернуть привычное обязан. Правда, сомнений в том, что асаны сработают, у меня и не было. Если получилось в первый раз в карцере, значит, со временем я смогу передать токсину и другие свои навыки, лишь бы его тело оказалось готовым их принять. Но это и логично. Свет, земля, огонь одинаковы во всех мирах. Значит, и плетение, подчиняющие эти аспекты, тоже. Допускаю, что не идентичны, да, но по крайней мере, схожи. Остальное можно рассчитать и выверить. Жаль, тьма внутри меня оказалась живой и несговорчивой, а еще, жадной. Поэтому лучше не прибегать к ней без прямой необходимости. Сам я продолжал работать с несколькими плетениями. Благо идей было, завались. Во-первых, идея о маячке натолкнула меня на мысль превратить моих пауков в подобие магической охранки. Пока меня хватало на поддержку шести тварей и диаметр в 50 метров. Если кто-то нарушал этот круг, я мгновенно получал отзыв. Что-то вроде вибрации в горле. Ощущение мерзкое, от такого можно и блевануть. Не потому что больно, а потому что чувство, будто кто-то залез в глотку и там шебуршится. Были и минусы, с которыми я пока не знал, что делать. Охранка реагировала на любого нарушителя, включая крупных насекомых. Первый раз, справившись с плетением и тьмой, которая никак не желала оставлять вне моего тела крохи себя, я таки блеванул, когда получил сразу рой оповещалок. Хорошо, успел добежать до нужника и не порадовал народ в казарме видом полупереваренного ужина. К слову сказать, с нападения Химеринга Сучкин в казарме не появлялся. В коптерке сидел Беляев, что серьезно облегчало мне ночные занятия магией. Если сержанта и удивляло, чего я то и дело бегаю в нужник, он держал свое удивление при себе. Вторым плетением стало трансформирование моей охранки в отдельно взятый маячок. Поддержка одного паука, которого я подсадил на Зверевича, не тянула много сил, хотя и требовала постоянного внимания. Стоило расслабиться и потерять бдительность, и тьма моментально теряла форму паука, превращалась в шарик черной ртути и текла обратно в мой источник, причем насрав на всю физику этого мира. Один раз такое случилось, когда я болтался на канате веревочного городка и был очень занят, пытаясь не грохнуться с 10-метровой высоты. Шарик тьмы прокатился по дереву вверх, пролетел по натянутому горизонтально над землей канату и сверху ощутимо капнул мне прямо на макушку. Как я канат не выпустил от неожиданности, не знаю. Было и кое-что еще. По идее, если в магической охранке 6 пауков, а в маячке 1, то и расстояние контроля должно было увеличиться в 6 раз и составить не менее 1,5 сотен метров. Однако на Зверевиче мой маяк сидел не более 20 метров, а уже на 25 я переставал его чувствовать. Проверив паука на токсине и получив результат в положенные 150 метров, я убедился, что надо учитывать силу чужого дара. Другими словами, чем сильнее одаренный, тем слабее на нем работают мои навыки. Впрочем, ничего нового. Однако это означает, что пометить Шанка я тоже не смогу. Если уж со Зверевичем не получается, то что говорить о божественной длани? Примерно так же дело обстояло с иллюзорными тварями. Создавать бесплотные иллюзии получалось без проблем, хотя время их жизни тоже зависело от размера. Какая-нибудь ящерица могла сидеть на стволе дерева не меньше часа, а вот иллюзия Химеринга, которую я создал в нужнике, продержалась всего несколько секунд. Кто ж знал, что в этот момент туда заглянет Сергей Палий в компании Ликса Львова. Конечно, Серж моментально увидел Химеринга. Сложно не заметить двухметровую тварь, растопырившуюся посреди помещения в 3 на 5 метров. А дальше случилось нечто странное. Во-первых, тьма внезапно возжелала наполнить зверя собой, и ее удержание даже в течение нескольких секунд стоило мне просто океана сил. Но удивила меня не она, к ней я был готов, удивил княжич Палий, который мгновенно оттолкнул себе за спину Ликса и швырнул в чудище ледяным болтом, одной из магических техник рода Палиев. Откуда такая самоотверженность? А следом Лекс приложил ладонь к его затылку, и Палий просто отключился. Львов успел подхватить его и приставить к раковине ровно в тот момент, когда растворилась иллюзия Химеринга. Вполне себе прямое нападение на товарища, если говорить языком Зверевича. Не вспомнит, коротко кинул он мне, а потом похлопал Сержа по щекам. Ты чего, опять перезанимался? Че случилось-то? Палий дернулся, отталкивая ладонь Львова. Кончай уже так выкладываться, говорю. «Делать мне нечего, таскать тебя на руках, как барышню», — хмыкнул Лекс. На том и закончилось. Львов тему Химеринга не поднимал, я тоже не горел желанием выяснять причины его молчания и ментального воздействия на Палия. Впрочем, был совершенно уверен, что Лекс еще потребует проценты за свою помощь. Кстати, отношения Львова и Палия меня удивляли. Если с Юсуповым Палий на короткой ноге, потому что оба мажора и положено держаться вместе, то со Львовым было видно другое. Похоже, они старые друзья, оба это не афишировали. Но Палий явно расслаблялся в его присутствии, как будто при Львове не видел необходимости корчить из себя главное достояние империи. А вот самому Львову вообще явно плевать, кто и что о нем думает. Полностью самодостаточен. С инцидента в сортире я стал еще осторожнее со своими иллюзиями. Патовая ситуация. С одной стороны, мне жизненно необходимо усилить свои магические техники, и не только усилить, разработать с нуля. С другой, любая работа с тьмой в источнике чревата непредсказуемыми последствиями.